Подглавка пятая. Известие о кончине государя ужасно опечалило Москву. Все его любили, о нем горевали и плакали. Особо чиновные по классам облеклись в траур, а мы, бесклассные дворянки, тоже сняли с себя цветное и надели черное платье. Примечание. Классы с 1 по 14 присваивались только лицам, состоявшим на государственной службе. Разумеется, прекратились всякие увеселения, театры, балы, все кончилось, и Москва притихла на долгое время. Все были в каком-то страхе и ожидании, точно чуяли недоброе. Велено было всему чиновничеству и дворянству собираться в Кремль и присягать новому государю Константину Павловичу. Ходили разные смутные слухи об отречении его от престола. Толковали, что так как у Константина Павловича детей не было, и он разошелся с женой и вторично женился, то и царствовать не может, а уступит престол младшему своему брату Николаю. Примечание. Великий князь Константин Павлович после развода с первой женой, смотри выше, примечание 11, женился на графине Иоанне Жанетте Антоновне Грудзинской 1795-1831, которая при вступлении в брак была названа княгиней Лович. Это происходило в 1821-1823 годах. Конечно, это было дворцовой тайной, но, тем не менее, кое-что выплывало и доходило и до нас, в Москву. Люди, хорошо извещенные о том, что происходило при дворе, передавали, что известие о кончине государя дошло в Петербург ноября 27-го. Константин Павлович и Михаил Павлович были тогда в Варшаве, а в Петербурге императрица Мария Федоровна и Николай Павлович, который помещался в Аничковском дворце. Великий князь Николай Павлович ежедневно получал известие из Таганрога. Полученные 25 и 26 числа подавали надежду, и потому 27 числа утром в Дворцовой церкви после обедни должны были совершать молебствие о здравии государя. Императрица стояла в комнате, смежной с алтарем. Тут же находился великий князь, который дал приказание, что ежели бы фельдъегерь приехал во время службы, то чтоб его вызвали незамедлительно. Только что отошла обедня и начался молебен, как великий князь увидел, что дверь из передней комнаты немного открылась и опять затворилась. Он поспешил выйти и увидел графа Милорадовича с таким смущенным видом, что и без слов понял, что все кончено. У великого князя от потрясения подкосились ноги, он опустился на стул и послал за государининым лейб-медиком. Когда тот пришел с Милорадовичем, великий князь пошел с ним в ту комнату, где стояла императрица, и, будучи не в силах сказать ни слова, молча поклонился в землю. Императрица, говорят, сразу поняла все и от неожиданности оцепенела. Ее почти без чувств привели в ее покои. Великий князь Николай Павлович пошел в церковь, чтобы немедленно принести присягу цесаревичу Константину Павловичу как законному наследнику престола. Его примеру последовали прочие тут бывшие сановники и находившиеся тогда в Петербурге архиереи. Голицын, князь Александр Николаевич, хотел, говорят, остановить великого князя от присяги, зная распоряжение покойного государя и отречение Константина Павловича, и объявил ему, что есть завещание на этот предмет, но великий князь не послушался. Подробностей больших не припомню. Люди придворные все это расскажут как по писанному, а я передаю со слов других, что слышала. В Варшаву известие о кончине, отправленное в одно время, пришло раньше, чем в Петербург. Константин Павлович был также поражен этим неожиданным ударом. Он тотчас объявил брату Михаилу Павловичу, что давно отказался от престола, запретил называть себя государем, и на другой же день поспешил отправить брата в Петербург, объявляя и подтверждая, что наследник престола Николай Павлович, а не он. Пока Михаил Павлович ехал в Петербург, весь город уже присягнул Константину Павловичу, и Москва тоже. Новая присяга другому, меньшому брату произвела в Петербурге большую смуту, которую старались возбудить заговорщики, что и случилось декабря 14-го. В Москве, слава богу, все обошлось без тревог и волнений. Ровно за неделю до Рождества Христова, декабря 18-го, вследствие распоряжений, последовавших из Петербурга, повещено было всем служащим и жителям Москвы, чтобы собрались в Успенский собор. Когда сановники, военные, гражданские, сенат и множество разных лиц туда съехались, преосвященный Филарет в полном облачении вошел царскими вратами в алтарь, вынес оттуда серебряный ковчег и, поставив его на стол, приготовленный на амвоне, сказал речь, что по воле покойного государя его завещание хранилось в этом ковчеге. После этой речи Преосвященный снял печать с ковчега, вынул из него пакет, надписанный покойным государем и запечатанный его печатью. Когда пакет распечатали, нашли в нем манифест государя о том, что преемник его не Константин, а Николай, и собственноручное отречение от престола Константина Павловича от 16 августа 1823 года. Тайну эту знали немногие. Императрица Мария, князь Александр Николаевич Голицын и архиепископ Филарет, которому поручено было положить конверт в ковчег Успенского собора. Николаю Павловичу это было совершенно неизвестно. Умирая, государь не заблагорассудил открыть эту тайну ни императрице и никому из бывших с ним в Таганроге, очень, впрочем, приближенных и доверенных лиц, ни князю Петру Михайловичу Волконскому, ни Дибичу, ни Чернышову. По прочтении манифеста и отречения все стали присягать Николаю Павловичу как законному наследнику. Многие полагали тогда, что манифест сочинял историк Карамзин, так как знали, что государь к нему особенно благоволил, но потом оказалось, что манифест писал Преосвященный Филарет, а после того что-то еще прибавлял князь Александр Николаевич Голицын. Пакет этот привез с собой государь в августе 1823 года и через Голицына передал Филарету, который тогда же и вложил его в серебряный ковчег, стоявший на престоле Успенского собора.